Ветвистый виноград. Израиль — ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Из книги пророка Осии, 10 глава, 1 стих. Пророк Осия пророчествовал в период последних 40 лет Северного царства. Лет 200 до Осии 10 колен отделились и организовали независимое царство. Бог послал им пророков Илью, Елисея, Иону, Амоса и, наконец, Осию. Греховное поведение народа Израиля в то время было невероятным. Но пророк не переставал им говорить о Боге, его любви и милосердии, о планах, предначертанных 10 коленам Израиля, о их пленении и восстановлении. Выше прочитанной притче в полной мере раскрывается бытие, чаяния, цели, положение израильского народа. Обратим внимание на некоторые из них. Первое. Израиль — ветвистый виноград. Такими словами начинается притча. Казалось бы, все идет хорошо. С радостью в сердце псалмопевец Асав говорит: «Из Египта перенес ты виноградную лозу». Псалом 79:9. И в то же самое время в этом же псалме видна грусть псалмопевца. «Боже, восстанови нас!» Стих 4. В жизни народов, в том числе и Израиля, были подъемы и падения. Но здесь, согласно этой притче, совершилось нечто особенное. Израиль стал ветвистым виноградом, то есть виноградником без истинных плодов. Есть и внешность дерева, и ветви, и корни, а плодов надлежащих нет. Виноградник стал пустым. По всем данным, он больной, поэтому не имеет силы быть плодоносным. А ведь вначале было иначе. Псалмопевец Асав в 76-м псалме говорит: «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних». Стих 12. И далее он вспоминает все благословения, дарованные Богом Израилю, и то положение, которое они имели. А теперь вместо прогресса — регресс. Второе. Плоды ветвистого винограда. Израиль, как ветвистый виноград, умножает себе плод, читаем далее. Выходит, что он имеет плод, и даже в изобилии. Так не противоречит ли это вышесказанному, а именно, что Израиль бесплодный? Конечно, нет. Дело в том, с какой точки зрения мы смотрим на тот или иной плод и как мы его оцениваем. Существует двоякая оценка плодов – человеческая и Божья. Человек смотрит на то или иное действие, как на некоторый плод, но пред Богом это может быть полным бесплодием. Вот некоторые мнимые плоды жизни Израиля того времени. Отвержение знания о Боге. 4.6. Вино, напитки завладели сердцем их. 4.11. Заинтересованность в материальных благах. Утоление только плоти. 7.14, 12.8. Подарками привлечь других на свою сторону. 8.9. Во время трудное к Богу обращали за помощью, а заключали союз с Ассирией или Египтом. 12.1. Было поставлено много жертвенников всевозможным богам. 8.11. Все это было с точки зрения человека плодом, а с Божьей точки зрения полнейшим бесплодием. Подумайте, какую силу и вес занимают подобного рода плоды и в настоящее время. В этой же притче раскрывается и цель таковых плодов, а именно умножают для себя плод. Не говорит ли это выражение «для себя» о эгоизме человека, о его любостяжании? Как сущность, так и цель такового плода являются не только пустыми или бесполезными, но и вредными. Третье. Причины бесплодия виноградника. Стих 2, 10 главы пророка Осии говорит так. «Разделилось сердце их». Вначале Бог чудным образом вел, руководил, снабжал, покровительствовал народу израильскому. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Осии 11:4. Отвергнув Бога как царя, они потребовали земного царя над собою, чтобы он ими руководил. Здесь раскрывается раздвоенность их сердец, и Бог, как мы читаем, 13 глава, 11 стих, во гневе дал им царя. Раздвоенность сердца народа привела к тому, что они приносили жертвы всесожжения, существовало церемониальное богопоклонение, а истинное боговедение, милость и послушание отсутствовало. 6:6. Столетия спустя Господь Иисус Христос обличал фарисеев за таковое богопоклонение. Матфея 9:13, 12:7, Марка 12:33. Результат разделенного сердца привело к тому, что, имея царя земного, израильтяне говорили: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает?» Осии 10:3. Истинно говорят слова Священного Писания. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1:8. Жизнь человека, отвергнувшего Бога, своим недоверием, что и сделал Израиль в то время, 10:9, становится неполноценной, бесплодной. Но есть и еще нечто важное. 4. В данной притче звучат слова: «Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры». Оказывается, пропорционально богатству растет преклонение кумирам или увеличение ненужных и даже вредных плодов. Вот благословение Божье, дарованное народу. Ефрем: «Как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности». Осии 9:13. «Имея пажити, они были сыны». 13:6. «А не знала дева Израиля, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у ней серебро и золото». 2:8. В период материального и духовного благополучия Израиль, одаренный Богом, не возблагодарил его, но осуетился. Нечто похожее мы видим, читая в Евангелии от Луки 17, 12, 18, где после исцеления от проказы, получив чудное благословение Божье, из 10 только один человек поблагодарил Бога за исцеление. А в настоящее время существует ли в человеке дух благодарности Богу? А ведь он повелевает солнцу восходить, а ведь он посылает дождь. Матфея 5:45. Одним из больших грехов человека есть грех неблагодарности, что мы можем увидеть и в настоящее время. Второй грех есть грех использования Божьих благословений в корыстных злых целях. Читаем об этом. «Я давал ей хлеб и елей, и умножил у ней серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала». 2:8. Мало того, что, имея пажити, елей и хлеб, материальное благо от Бога, насыщаясь, превознеслось сердце народа, но, идя дальше таким путем, использовали Божьи благословения для созидания своих истуканов. Израиль был ветвистым бесплодным виноградом с очень неприглядными склонностями. А каков человек настоящего времени? Весьма распространен грех неблагодарности Богу. Создатель даровал человеку разум, способность и другие качества как дары, чтобы человек правильно распоряжался ими во славу Божью. И как часто наблюдается обратное. Человек и в настоящее время искажает и извращает то, что получил от Бога. Таков человек. Поэтому не звучат ли слова Создателя, адресованные сотни лет тому назад Израилю, и в настоящее время тем, кто отступил от Бога? «Обратитесь к Господу Богу твоему» 14.2. «Обращенные расцветут, как виноградная лоза» 14.8. «И будут приносить воистину достойные похвалы плоды».